Внезапное пробуждение. Просыпаясь, Джизель улыбался. Безумное путешествие закончилось. Скоро он снова будет в Адуи. Снова в объятия Арди, в тепло и безопасность. Он подумал об этом и завернулся в одеяло. Но тут же нахмурился. Откуда-то слышался стук. Джизель быстро открыл глаза. Кто-то шипел на него с противоположной стороны комнаты, и он повернулся туда. Между занавесями балдахина он увидел лицо Терезы, белеющее в темноте, и события последних нескольких недель вернулись к нему с ужасающей быстротой. Она выглядела так же, как и в день свадьбы, но теперь совершенное лицо королевы казалось ему уродливым и ненавистным. Спальня превратилась в поле сражения. Тщательно охраняемой границей стала невидимая линия между дверью и камином, которую Джизаль отваживался пересекать на свой страх и риск. Дальняя часть комнаты была стерийской территорией, а величественная кровать — крепкой цитаделью Терезы. Ее укрепления были совершенно неуязвимы. На вторую ночь их семейной жизни, в надежде на то, что накануне они просто не поняли друг друга, Джизаль предпринял робкую атаку, закончившуюся для него разбитым носом. С тех пор он вел длинную бесплодную осаду. Тереза мастерски умела притворяться. Джизаль спал на полу, на какой-нибудь лежанке или на чем угодно, но только не с женой. Однако за завтраком, когда за ними наблюдали, она улыбалась ему, говорила о пустяках, время от времени ласково касалась его руки. Ей удавалось убедить даже его самого, что все наладилось, но как только они оставались одни, Тереза отворачивалась и погружалась в убийственное молчание. Она пронзала его взглядами, выражавшими такое презрение и отвращение, что ему становилось тошно. Придворные дамы королевы относились к Джизалю с не меньшим презрением, если ему выпало несчастье оказаться в их перешептывающейся компании. В особенности одна из них, графиня Шалер, ближайшая подруга его жены с юных лет. Она сверлила его взглядом с нескрываемой ненавистью. Однажды Джизаль забрел в салон, где все 12 фрейлин восседали вокруг Терезы, тихо переговариваясь по-стерийски. Он почувствовал себя крестьянским мальчиком, угодившим на сборище роскошно наряженных ведьм, нараспев повторявших какое-то мрачное заклятие, возможно, направленное против него. Джизаль ощутил себя самым ничтожным и омерзительным животным из всех, какие есть на свете. А он был королем в своем собственном дворце. Он не мог без необъяснимого ужаса подумать о том, что кто-нибудь узнает правду, хотя дворцовые слуги, если что-то и заметили, держали рот на замке. Он думал, не пора ли поговорить с кем-нибудь, вот только с кем и о чем. «Лорд Камергер, добрый день, а моя жена отказывается трахаться со мной. Ваше Преосвященство, рад вас видеть, а моя жена не желает смотреть на меня. Верховный судья, как поживаете? Кстати, королева презирает меня». Но больше всего он боялся разговора с Боязом. Ведь Джизаль предупредил мага, чтобы тот ни под каким предлогом не лез в его личные дела и теперь не мог униженно просить помощи. Так он и жил во лжи, жалкий и смущенный, с каждым днем фальшивого семейного счастья теряя надежду на возможное избавление. Он видел перед собой свою дальнейшую безрадостную жизнь, без любви, без друзей, даже без собственной постели, на полу. «Ну?» — прошипела Тереза. «Что «ну?» — огрызнулся он. «Дверь!» Как по сигналу в дверь громко и нагло постучали, отчего она задрожала на петлях. «Ничего хорошего не родится в Таллине», — пробормотал Джизаль, сбрасывая одеяло. Он тяжело поднялся с ковра, неверным шагом, спотыкаясь, прошел по комнате и сердито повернул ключ в замке. В прихожей стоял Горст в полном обмундировании и с мечом. В одной руке он держал фонарь, и резкий свет освещал одну сторону его серьезного, взволнованного лица. В отдалении слышался звук шагов, отдававшийся эхом под сводами зала, и чьи-то испуганные голоса. Можно было даже различить мерцание ламп. Джизаль нахмурился, словно внезапно очнулся. Ему не нравилось это ощущение. «Ваше Величество», — произнес Горст. «Какого черта? Что происходит?» «Гурки вторглись в Срединные земли». Ферро резко открыла глаза. Она спрыгнула со скамейки, расставила ноги в боевой позиции, в руке крепко сжала отломанную ножку стола. Выругалась в полголоса. Она заснула, а когда такое случалось, ничего хорошего обычно не происходило. Но в комнате никого не было. Вокруг было тихо и темно. Никаких признаков калеки или его прислужников в черных масках. Не было и закованных в доспехи гвардейцев, которые вечно следили за ней прищуренными глазами, куда бы она ни ступила в изукрашенных залах этого треклятого дворца. Только едва заметный лучик света пробивался из-под обшитой панелями двери, что вела в комнату Бояза. Свет и тихие голоса. Она сдвинула брови, тихо подошла к двери и опустилась на колени перед замочной скважиной. «Где они высадились?» — послышался голос Бояза, приглушенный деревянной панелью. «Их первые суда причалили в сумерках на пустынной отмели в юго-западной оконечности Срединных земель, рядом с Келном». «Юлвей». Ферро задрожала от возбуждения и часто задышала, втягивая ноздрями холодный воздух. «Вы подготовились?» Бояс усмехнулся. «Хуже, чем когда-либо. Я не ожидал, что Кхалюль перейдет в наступление так скоро и так внезапно. Они высадились ночью, без объявления войны. И лорд Брок не заметил их». «Догадываюсь, что он все прекрасно видел и заранее подготовился к их появлению. Без сомнения, ему обещали трон, если гурки сумеют сломить сопротивление Союза и повесить вашего самозванца на воротах Аргионта. Он станет королем, под властью Уфмана Ульдошта, конечно». «Предательство. Самое заурядное. Едва ли это может потрясти нас, брат. Мы видали и похуже, и сами поступали не лучше». «Порой приходится делать неприятные вещи». Ферро услышала, как Юлвей вздохнул. «Я не отрицаю». «Много ли гурков?» «Они никогда не ходят по одному. 5 легионов или даже больше, и это только авангард. Основные силы вот-вот подойдут. 1000. Весь юг втянут в войну». «Кхалюль с ними?» «А зачем? Он остается в Сарканте, в своих солнечных садах на горных террасах и ожидает вестей о вашем падении. Войска ведет Мамун, плод пустыни, 3 благословенные, 3... «Я знаю, какими именами называет себя этот высокомерный червяк». «Как бы он себя ни называл, его сила растет, и 1000 слов при нем. Они здесь ради тебя, брат. Они приближаются. Будь я на твоем месте, я бы ушел отсюда. Подальше, на холодный север, пока есть время». «И что потом? Они последуют за мной. Ускользнуть на край мира? Я там был недавно и ничего хорошего не увидел. Игра не окончена. У меня еще осталось несколько козырей». Последовала долгая пауза. «Ты нашел семя?» «Нет». Снова пауза. «И не жалею. Когда играешь с такими силами, обходишь первый закон, если не нарушаешь его. В последний раз это привело к разрушению Аулукса и едва не уничтожило мир. Пусть семя останется там, где оно скрыто». «И наши надежды вместе с ним?» «Мы рискуем более важными вещами, чем мои или твои надежды». Ферро было наплевать на надежды Бояза, да и на надежды Юлвея, коли на то пошло. Они оба ее обманули. Она была сыта по горло их ложью, их тайными обещаниями. Одни разговоры и ожидания, и опять разговоры без конца. Ферро встала, издала боевой клич, подняла ногу и пяткой ударила по замку. Дверь дрогнула и распахнулась. 2 старика сидели за столом. Лампа освещала их лица, темная и бледная. 3-я фигура примостилась в тени в дальнем углу. Ки молчал, укрывшись в темноте. «А постучать ты не могла?» — спросил Бояз. Темнокожее лицо Юлвея просияло радостной улыбкой. «Ферро, рад, что ты по-прежнему...» «Когда придут гурки?» Он перестал улыбаться и глубоко вздохнул. «Вижу, ты не выучилась терпению». «Я выучилась, а потом забыла об этом. Когда они придут?» «Скоро. Передовые отряды уже движутся по срединным землям, захватывают деревни, осаждают крепости, прокладывают путь для тех, кто последует за ними». «Их нужно остановить», — пробормотала Ферро, вонзая ногти в ладони. Бояз откинулся в кресле. На его морщинистое лицо упала тень. «Ты читаешь мои мысли. Тебе повезло, Ферро. Я обещал тебе отмщение, и вот оно, созревшее и кровавое, падает прямо в твои ладони. Армия Уфмана высадилась. 1000 гурков готовы к войне. Они дойдут до ворот города за 2 недели». 2 недели, прошептала Ферро. «Я не сомневаюсь, что солдаты Союза скоро выйдут им навстречу. Могу устроить тебя к ним, если тебе не терпится». Ферро ждала долго. 1000 гурков готовы к войне. Уголок ее рта приподнялся, и она улыбнулась так широко, что почувствовала боль в щеках.